посмотрел ей вслед и тяжело вздохнул. Вот сюда я положила усилители мощности, разной степени полезности. Если нужно, могу разделить по уровням, сказала Вика, указывая рукой на одну из разложенных на полу кучек артефактов, найденных в разбойничьей пещере. Но в любом случае они невысокого ранга. Можно выдать их патрулям и дежурному отряду, например. Ну или сам придумай что-нибудь. Вот здесь усилители скорости. Ситуация с ними такая же. Уровень довольно низкий. Но обычный тренированный дружинник, допустим, с помощью такого амулета станет быстрее раз в полтора. Что неплохо в бою с обычными людьми. Ты вообще меня слушаешь, Ютаяр? Я кивнул, продолжая смотреть в окно. Мысли мелькали в моей голове, пытаясь сформироваться во что-то конкретное. Но это плохо им удавалось. У меня не получалось сконцентрироваться. «Что, хозяин, без кавии тяжело?» — ехидно спросил домовой, появляясь в своем кресле. «Отличную мысль подал космач». Я повернулся к нему. «Может быть, чашечка кофе заставит меня собраться? Только идти в ресторацию не хочется. Нужно до конца с артефактами разобраться». «Не хочешь, потому что Вика заругает? Она может, она девица с норовом!» — захихикал он. «Ну и ты тоже прав. Она с этим барахлом 2 недели возилась, не разгибаясь. Разглядывала, сортировала, проверяла, а ты в окно смотришь, когда она по делу говорит». «Ничего, что я здесь», — поинтересовалась Вика. «Ну вы продолжайте меня обсуждать, продолжайте, это даже интересно». «А мы не обсуждаем, девонька!» Космач посмотрел на девушку и подмигнул. «Это я пытаюсь Лютаяра вернуть в нашу реальность, а он витает где-то, в облаках, наверное». «Наверное, представляет себе, как Радмила целует его губами своими сахарными», — со смешком съехидничала девушка. «О чем еще мужчины могут посреди дня так задумываться? Я права, космач? Куда она тебя целует в твоих грезах, признавайся, фантазер?» Я потер лицо руками, отвернулся от окна. Несколько секунд смотрел на веселящегося домового, потом перевел взгляд на Вику. «Мне кажется, что недолго осталось нашему Радомиру в городской дружине служить. После того происшествия, когда он сотнику сказал, куда именно тому нужно отвалить из столовой. А думаю я о том, что ему лучше уйти оттуда поскорее самому, чтобы никаких внезапных неприятностей не приключилось. Но ход ваших мыслей меня позабавил». «Лютаяр, а хочешь я кавию прям сюда организую?» Космач подобрался, как перед прыжком. «А что для этого нужно?» — уточнил я. «Только сказать, сколько порций. Ты же тоже будешь, девонька?» Домовой перевел взгляд на Вику. Она кивнула головой. Через мгновение космач исчез. Вика задумчиво посмотрела на его кресло и спросила. «Предполагаешь скорые проблемы по службе у Радомира?» «Вполне возможно. Легко могут подставить или несчастный случай организуют. Вряд ли сотник такой простит». «Согласна», — кивнула головой Вика. «Так пусть берет руководство нашей дружины на себя. Опыт у него есть, мужик он головастый, справится. Если что, Светозар поможет. Ну и бойцов у нас пока не так много, поэтому опыт будет расти постепенно. Вместе с ним». «Что-то закусывать будете?» У стола загустел воздух, и там материализовался космач, поставивший на него 2 чашки ароматного кофе. «Что-нибудь легкое придумай на свое усмотрение». Домовой перевел взгляд на Вику. Она согласно кивнула, и он снова исчез. А уже через минуту поставил на стол тарелку со свежайшей выпечкой. Я взял теплую булочку и укусил. «Так там вообще есть что-то действительно дельное?» — спросил я у Вики, махнув головой в сторону разложенных артефактов. «О, так ты, оказывается, меня слушал?» — начала она ехидно, но потом перешла на деловой тон. «Дельное есть. Но тебе, например, ничего из этого не пригодится, как и мне. Все, что там лежит, — это амулеты, усиливающие и защищающие обычного человека. Есть некоторые совмещенные варианты, но по уровню слабенькие, однако будут хороши для наших дружинников». Я кивнул и посмотрел на амулеты. Заметил несколько отдельно лежащих и спросил. «А эти почему там?» «У меня с ними возникли некоторые затруднения. Вот эти 4 предмета опознать не смогла». Девушка надулась. «Я же все-таки не артефактор». «Вика», я накрыл ее руку своей. «Ты и так сделала достаточно. Разберемся и с ними. Не знаешь, почему вон тот с зеленой висюлькой странно моргает?» Девушка посмотрела туда, куда я показал. Потом на меня. Сделала глоток кофе, аккуратно взяла нужный амулет и вернулась за стол. Положила перед собой, вгляделась. Перевернула, расфокусировала взгляд. Опять подняла глаза на меня. «Я ничего такого не замечаю. Каким ты видишь это моргание?» как периодически серые вспышки, чуть подумав, ответил я. Могу его рассмотреть? Смотри прямо на столе, не бери в руки. Я не знаю, как он активируется, поэтому давай не будем рисковать. Этот амулет был круглой формы и выглядел, как старая серебряная монета неизвестной мне страны, потемневшая до цвета теплого графита. По краю его располагалось 7 мелких точек. Если внимательно приглядеться к ним, были видны неровности. Создавалось впечатление, что кто-то отсчитал нужное количество звездочек и вдавил их в металл. С обратной стороны, когда его перевернула Вика, я увидел выдавленный косой крест с небольшими засечками на краях. Между перекладин креста было высверлено отверстие. В нем торчало крошечное колечко, в котором висела зеленая капля стекла или чего-то похожего на стекло. Прозрачное, с солнечным пузырьком внутри. Когда я смотрел на него вблизи, серого мерцания не было. Как только отодвигался подальше, оно снова появлялось. И выглядело это серое свечение точно так же, как тогда в лесу, когда я получил от Лешего возможность видеть ловушки. «Вика, а бывают предметы такого плана с негативными свойствами?» Оторвавшись от просмотра, спросил я. «Что ты имеешь в виду? Приносящие вред?» — заинтересованно уточнила девушка. «Всякое есть на свете, но обычно это бывают перстни. Выбираешь мишень, направляешь в нужную сторону. Активируешь, например, специальным нажатием снизу, и оттуда вырывается огненный шар. Однажды видел такую поделку. Это на самом деле неожиданное оружие. Но эта штука — нечто другое». Я услышал сзади тяжелый вздох. Чуть повернув голову, убедился, что не ошибся. Доможил вернулся в свое кресло. «Эх, молодежь!» — театрально вздохнул он еще раз. «Кто вас учил? И чему? Да и учили ли вообще?» Я промолчал, а Вика, удивленно подняв брови, сообщила. «Вообще-то нет. Никто меня артефакторики не учил. Могу различать только такие амулеты, работу которых видела сама и в целом запомнила плетение. Могу понять, что это какая-то модификация того, что знаю, и попробовать проверить, как работает. На этом все». Космач ненадолго задумался. Потом опять тяжело вздохнул. «Тогда мое почтение, девонька, ты еще больше выросла в моих глазах. Поэтому посмотри на этот амулет внимательно и запомни. Вот так и выглядит портал». Вика начала расфокусированным взглядом тщательно осматривать лежащий на столе предмет. Я же удивленно посмотрел на домового. «Портал? Это как?» Слова, как в кино, чуть не вырвались, но я успел их удержать. «И куда он ведет?» «Лютаяр, ну откуда же я могу это знать? Об этом известно только его создателю. А совершенно точно это узнает тот, кто его активирует. После перемещения, если оно будет удачным». Задавать глупый вопрос о том, почему перемещение может быть неудачным, я не стал. Вместо этого взял с тарелки еще одну булочку немного другой формы. Откусив, с удивлением увидел клубничное варенье. «Тут еще и к тебе вопрос, хозяин. Как ты смог выделить этот артефакт от остальных?» — спросил космач. «Говорю же, увидел серое мерцание. Выглядит точно так же, как если бы я увидел магическую ловушку». «Ловушка тоже может кое-куда неожиданно закинуть. В том случае, можно сказать, она действует как портал. Что ж, это кое-что объясняет», — кивнул космач. «Активация похожа через эту зеленую висюльку?» Вика оторвалась от просмотра и посмотрела на домового. Тот медленно кивнул. «Скорее всего. Вариантов там немного. А еще рекомендую вам допить кавию. К вам идут гости». Мы с Викой переглянулись, и в тот же миг раздалось звяканье металлической щеколды на уличной калитке. Космач посмотрел на меня. «Впускать?» «Кто там?» — спросил я. «Вроде бы никого не ждали». «Дружинник ваш из вашей новой харчевни». «Из столовой?» — удивился я, направляясь к выходу. Когда вышел на крыльцо, калитка отворилась, и в ней показался запыхавшийся парень из штурмовиков Всеволода, что дежурил сегодня в столовой. Он чуть склонил голову и приложил правый кулак к левой половине груди. Я ответил тем же жестом. «Командир», делая шаг вперед и осторожно прикрывая за собой калитку, сказал боец. «Радмила и Всеволод вас в столовую кличут. Туда человек очень необычный забрел». «Чем необычный, что он там делает?» — деловито спросил Вика, откуда-то у меня из-за спины. «Сейчас похлебку ест. Выглядит, как настоящий бездомный. Помятый, голодный. Вот только Радмила сказала Лютаяра срочно звать. Говорит, что бродяга этот на самом деле родович из башни Ворона». Глава 14. Ему казалось, что весь мир растворился в густом обволакивающем жаре. Горело все. Кожа, легкие, веки, в животе вообще что-то начинало закипать. Сознание тонуло в липком болезненном полусне, где реальность равномерно перемешивалась с кошмаром. Внезапно он почувствовал надвигающийся холод. После казавшейся бесконечной горячки он ласкал, словно шелковый покров. Жар медленно отступал, неохотно уступая место приятной прохладе. Тьма перед глазами плавно рассеялась, и он увидел ее. Она стояла в сиянии лунного света, которого не могло быть в его душной, пропахшей влажными простынями комнате с наглухо задернутыми плотными шторами. Красота появившейся женщины была совершенно не похожей на привычное теплое очарование обычных женщин. Ее безупречный шарм страшил своей ледяной холодностью и отстраненностью. Волосы неизвестной лились вдоль тела потоками черного бархата, усеянного крошечными алмазами инея. Безукоризненное лицо казалось сделанным из белоснежного мрамора. От очертаний этих высоких скул и губ цвета застывшей крови было невозможно оторвать взгляд. Но главным в ее облике были, конечно же, глубокие глаза, сияющие холодным серебристым светом. Ему казалось, что, глядя в них, он видит всю безмятежность вечного покоя. Женщина приблизилась и внимательным долгим взглядом посмотрела на него. Не произнося ни слова, вытянула свою руку. Он почувствовал, как ее холодный палец с длинным, идеальной формы ногтем коснулся его пылающего лба. Это прикосновение было похожим на укол тонкой льдинки и глоток холодного лечебного бальзама одновременно. Боль мгновенно отступила, унося с собой последние остатки мыслей. Теперь в его голове осталась только она. Губы незнакомки шевельнулись. Она что-то говорила ему, и он изо всех сил пытался уловить смысл этих слов. Звук ее голоса был подобен шелесту последних листьев под первым снегом или звону сосулек в безлунную ночь. Но как он ни напрягался, понять ее речь не получалось. Ему казалось, что это был не язык людей, а язык умирающего ветра, трескающегося льда и тихо падающего снега. Его огорчила эта неясность. Он попытался сосредоточиться, напрячься, и в этот момент действительно что-то изменилось. Самого послания детально он не понял, но смысл начал проникать в его голову напрямую. «Это очень важно. Мне нужно обязательно что-то сделать. Я должен». Он чувствовал ее холодную и неумолимую волю. Но страха не было. Был настоящий какой-то мальчишеский восторг. Безоговорочная животная готовность бросить к ее ногам все — свою жизнь, свой разум, весь этот мир. «Да», — просипели его иссушенные жаром губы, — «все, я все сделаю». Она смотрела на него, и в ее ледяном взгляде читалось нечто человеческое. Ни одобрение, ни благодарность, а скорее удовлетворение мастера, нашедшего подходящий инструмент для своей работы. И тут в его воспаленном сознании вспышкой яркой молнии родилось имя. Оно пришло не из закоулков памяти, а из древних забытых страхов, которые может помнить только кровь предков. «Марана!» И он выкрикнул его, и этот вопль разорвал стоящую вокруг заколдованную тишину. Оно прозвучало как клятва. Марана замерла. Ледяные глаза богини сузились. Казалось, вся морозная пустота вокруг сконцентрировалась в ее взгляде. Медленно, с неземным величием, она подняла руку. Нежно, почти ласково коснулась пальцами своих губ, а затем протянула эту руку к нему, раскрыв ладонь. Жест был ясен и не допускал возражений. «Тише! Жди! Я вернусь!» Затем она развернулась и сделала шаг в сторону. Ее силуэт растворился в темноте, словно был соткан из лунного дыма. Холод ушел вместе с ней, и невыносимый жар накатил вновь, обрушившись на него всей своей тлетворной тяжестью. Однако что-то незримо изменилось. Внутри него оборвалась какая-то нить, и стало значительно легче. Он дернулся всем телом и сел на кровати. Сердце колотилось где-то в горле. Ночная рубаха прилипла к спине, простыня была мокрой от пота. Предрассветный сумрак наполнял комнату, и не было в нем ни лунного сияния, ни ледяной красоты. Только тяжелый, спертый воздух и отголосок того холодного величия, что навсегда поселилось в его сердце. Он судорожно глотнул воздух, все еще чувствуя на своем лбу призрачное, обжигающее холодом прикосновение богини. Вдруг скрипнула дверь, и кто-то тихо вошел в комнату. «Батюшки мои, господин Влад очнулся. Радость-то какая!» Немолодая полная служанка, он все время забывал, как ее зовут, потому что не пристало Радовичу помнить имена челяди, всплеснула руками и побежала с радостными криками по коридору. Через несколько минут комната наполнилась гомонящими людьми. Кто-то протирал влажной тряпицей его лоб, кто-то начал менять мокрую постель, кто-то распахивал тяжелые шторы на окнах, а кто-то поднес к его губам кружку с лечебным отваром. Влад сидел на краю кровати и смотрел в одну точку на противоположной стене. В комнату вошел статный пожилой мужчина в черном шелковом камзоле с высоким воротником, расшитым золотом. Он окинул взором творящуюся вокруг суету и сделал жест рукой, который все слуги поняли правильно и мгновенно выскочили из комнаты. Последний из них тихонько затворил за собой дверь. «Сын мой, я очень рад твоему возвращению к нам», — глухим голосом сказал мужчина, заложив руки за спину. «Надеюсь, быстро пойдешь на поправку. Это было воистину странное происшествие, удивившее всех. Теперь, когда ты пришел в себя, сможешь прояснить некоторые детали. Они, как ты наверняка понимаешь, интересуют не только меня, но и совет». Влад продолжал неподвижным взглядом смотреть в стену. «В честь твоего выздоровления, думаю, нужно провести праздничный обед. Что бы ты хотел съесть сегодня, сын мой?» Лицо мужчины не выражало никаких эмоций. Он внимательно смотрел на Влада, не заходя в поле его зрения. «Ты слышишь меня, Влад? Я говорю о небольшом семейном празднике, который ты так любишь». Не дождавшись ответа, мужчина зашел со стороны спины сына, немного опустил свою голову на уровень головы Влада, чтобы понять, куда он смотрит. Потом обогнул кровать и стал прямо перед ним, оказавшись на расстоянии пары шагов. Несколько секунд парень смотрел в том же направлении, потом, видимо, понял, что ему мешает. Он медленно опустил взгляд вниз на высокие, отличные выделки кожаные сапоги отца. Потом также неторопливо поднял его вверх. Казалось, что он больше не узнает стоящего перед ним человека. «Влад, слышишь ли ты меня, сын мой?» Мужчина отступил на полшага назад и попытался поймать взгляд парня, который стал хаотично бегать, как будто искал что-то, известное одному ему. Он махнул рукой перед его глазами, привлекая внимание к себе. Бегающие глаза на секунду остановились, и, казалось, в них появилось узнавание. Парень слабо улыбнулся, показав кончики желтых зубов. Потом подвинулся ближе к краю кровати, будто пытаясь встать. Отец приблизился к нему, но Влад внезапно ощерился, зарычал и клацнул зубами. Мужчина торопливо сделал пару шагов назад, а парень сполз с кровати на пол. Складывалось впечатление, что его не держат ноги. Он сел на колени, вытянул руки вверх и, запрокинув голову, начал истошно кричать. «Приди, приди, приди и забери меня, Марана! Осени меня своей благодатью! Нет мне больше места здесь!» Пожилой мужчина побледнел, суетливо оглянулся по сторонам и сделал еще один шаг назад. «Ты что такое говоришь, сын мой? В своем ли ты уме? Не оставила тебя лихоманка, похоже, помутила и разум твой?» Бормотал он, лихорадочно пытаясь сообразить, что ему нужно делать дальше. В это же время с его сыном происходили настоящие метаморфозы. Глаза парня закатились далеко вверх и смотрели теперь на отца чистыми страшными бельмами. Голова развернулась на бок, параллельно полу. Руки разлетелись в разные стороны, став похожими на размах крыльев ворона на флаге башни. Пальцы рук скрючились и напряглись, как бы схватившись за воздух. Но самым страшным для отца было то, что болезный сын его начал постепенно подниматься в воздухе. Сначала это было почти незаметно, и мужчина счел это какой-то игрой ума или какой-то непонятной иллюзией, но Влад возносился все выше, находясь в той же позе. Поднявшись до уровня отцовского лица, его глаза вдруг снова стали обычными, и он произнес тем же голосом, который еще так хорошо помнил его родитель. Она выбрала меня, батюшка. Я пойду за ней куда угодно и что угодно сделаю для нее. Марана моя покровительница. От стребога и от рода своего отрекаюсь я по доброй воле. Так и передай совету. Вы больше не властны надо мной». Сказав это, глаза его вновь закатились, из горла вырвался какой-то долгий хрип. Неведомая сила отбросила его назад, на постель, где он начал корчиться в судорогах, пуская обильную белую пену изо рта. Мужчина с бледным лицом в пару шагов оказался около двери, распахнув ее, огляделся по сторонам. Убедившись, что горячечный бред его сына никто не слышал, прокричал: «Лекаря! Лекаря сюда, срочно! Владу необходимо кровопускание!» Немолодая полная служанка, появившаяся как из воздуха, прокричала: «Сейчас, господин, сейчас приведу!» и устремилась бегом по коридору. Завернув за ближайший поворот, она перешла на неторопливый шаг, свернула на лестницу и поднялась на этаж. Прошла к третьей двери справа и аккуратно прерывисто стукнула костяшками пальцев. Услышав ответ, проскользнула в дверь, сделала пару шагов и застыла в поклоне. «Мой господин, Влад пришел в себя. Только что говорил со своим отцом. Призывал Марану». На этом месте она украдкой огляделась по сторонам и перешла на шепот. «Сказал, что отрекается от стребога. Отец его отправил меня за лекарем. Хочет кровопускание сыну устроить». Стоящий в глубине кабинета мужчина, сделав несколько шагов вперед, вышел из тени. «Это очень, очень интересная новость. Благодарю тебя, Прасковья. Держи, заслужила». Он вынул из нагрудного кармана серебряную монету и протянул женщине. Та с радостью взяла ее и несколько раз глубоко поклонилась. Кощунник немного подумал и добавил еще одну монету. «Следи внимательно, Прасковья. Самое интересное начинается. Ничего нельзя пропустить, ни единого слова». «Все сделаю, господин, все, как вы говорите. Ночевать буду рядом, ничего не пропущу. Ничего нам подлить ему не нужно. Может, травки какой, чтобы разговорчивее стал? Есть у меня родственница по мужу, травница она, любой сбор составить может. Если надо, уморит, и никакой лекарь потом ничего не обнаружит. Одно ваше слово, господин, все сделаю». Прасковья не переставала кланяться. «Нет, пока просто присматривай. Но я подумаю над твоим предложением. Ступай за лекарем, пусть парнишки дурную кровь пустят». Кощунник усмехнулся. Прасковья поклонилась еще раз и выскочила из комнаты. Выйдя в общий коридор, сделала испуганное лицо и помчалась в сторону покоев родового лекаря. Минут через 10 на обратном пути забежала в людскую и свернула к своему углу, где стояла ее постель. Приподняла кровать с одной стороны, вынула из потайного отверстия в ножке листок бумаги и карандаш. Отвернувшись к стене, начала что-то быстро писать. Оглянувшись на случайный шорох, внимательно всмотрелась. Никого не увидев, закончила свое занятие. Карандаш спрятала в тайник, а листок свернула треугольником и сунула за пазуху. Взяла таз с грязным бельем и вышла во двор башни Ворона. Остановилась, втягивая ноздрями свежий вечерний воздух. Огляделась по сторонам. Пошла в сторону прачечной. Открыв дверь, заглянула внутрь, вошла, поставила таз и вышла обратно, скользнув за здание. Оказавшись между стеной прачечной и забором башни, коротко свистнула. Со стороны улицы раздался такой же ответный свист. Прасковья вынула тканевый кисет, положила в него бумажный треугольник и камешек для утяжеления. Коротким движением перебросила кисет через забор. Через минуту оттуда раздался подтверждающий свист. Послание было получено. Прасковья улыбнулась и отправилась обратно в прачечную. Солнце в тот день было не просто ярким, оно было реально щедрым. Свет лился на опушку густой тягучей струей, отчего воздух дрожал над землей, пахнущей хвойной смолой, полевыми травами и теплым мхом. Посреди поляны лежал старый дуб, поваленный бурей еще в какие-то стародавние времена. Его ствол, почерневший от времени и молнии, служил скамьей, а по краям мягко светился изумрудным бархатом мха. На этом бревне сидели двое. Парень лет 20 с небольшим выглядел так, будто был вылеплен целиком из самого настоящего лета. Его волосы были не просто золотыми, а цвета спелого зерна, выгоревшего на солнце. Они переливались, когда он поворачивал голову, отсвечивая медью и янтарем. Кожа была загорелой, гладкой, с небольшой россыпью веснушек у переносицы. Даже его простая белая рубаха и светлые домотканые штаны казались частью пейзажа, такими же теплыми и живыми. Он развалился на стволе, закинув ногу на ногу, и жевал травинку, наблюдая, как вокруг его босых ног на сухой земле суетятся вездесущие муравьи. Девушка рядом с ним казалась его отражением в спокойной воде. Было заметно, что она определенно того же происхождения, но совсем иная. Ее коса была не просто цвета пшеницы. В ней были оттенены спелый ячмень, солома и легкий румянец полевых маков. Толстая, тугая коса лежала на плече, перехваченной простой льняной лентой с вышитыми ромашками. Ее серо-зеленые глаза напоминали цвет утренней речной дымки. Она смотрела на парня с тихой усмешкой, и казалось, что губы ее улыбались даже тогда, когда лицо было спокойным. Платье цвета подсолнуха мягко облегало стан, открывая плечи. «Ну что, снова решаешь, кому сегодня будет жарко, кому прохладно?» — спросила она, чуть прищурившись от лучей солнца. Голос ее был ровным и мелодичным, как журчание воды в тенистом омуте. «А кто, если не я?» — парень вынул травинку изо рта и указал ею на бездонную лазурь над головой. «Видишь? Ни одной хмурой тучки, ни намека на перуновую бурю. Хочу, чтобы сегодня весь мир купался в золоте». Девушка задорно расхохоталась. Ее смех был легким и звонким, точно бирюзовые камушки, падающие в ручей. «О, великий повелитель погоды! Настроение сегодня хорошее. Дождь призвать можешь, ветер разогнать, град отвести. А вот как насчет своего игрока запустить? Что, не положено? Или силенок не хватит?» Ярило сморщился, как мальчишка, пойманный на краже яблок. «Эх, Лада, я бы смог, но старшие не пускают. Считаю, что я слишком эмоциональный», — он передразнил чей-то низкий ворчливый голос. «Юрил, ты опять все перегреешь». «Да и нет у меня пока своего интереса в самой игре. Нужно подольше понаблюдать, у кого как получается. А я же сам просто хочу, чтобы люди чувствовали тепло и радость». «Если нести людям радость, то твой посланец слишком быстро проиграет. И все же...» Лада наклонилась к нему, и ее голос стал тихим, доверительным. «Ты следишь за текущей игрой?» «Конечно, слежу». Ярило выпрямился, и по поляне пробежала волна тепла, заставившая стрекотать кузнечиков. «Каждый цикл как новый спектакль, а этот особенно хорош. Сейчас ведь играют Стребок и Чернобок». «Да», — кивнула Лада, задумчиво глядя куда-то вдаль, за линию леса. «Чернобок жаждет реванша. Не каждый, проиграв, остается в отстойнике и ждет своего часа так долго». Ярил удивленно вскинул брови. «Не мог предположить, что ты тоже так внимательно следишь за событиями». «Немного интересуюсь», — она кокетливо отвела взгляд, поправляя тяжелую косу. «И знаю кое-что интересное». «Что?» Он тут же наклонился к ней, и травинка в его пальцах засохла и рассыпалась в золотую пыль. «Что-то мне подсказывает, что вскоре на карте появится новый игрок». «Чей?» — Ярил нахмурился, и между его бровей легла короткая тень. «Откуда? Через портал? Или снова спустят через рождение? Это же будет очень долго». «Сам следи», — Лада подмигнула ему, — «и все узнаешь. Главное, не засни на своем солнечном троне. Эта игра, похоже, будет интересной. Гораздо интересней предыдущих». «Чем?» — Ярил откинул со лба прядь волос. «Что такого нового? Разве не все уже было? Бог против бога, герой против судьбы». Лада легко соскользнула с бревна, словно невесомая. Она обернулась, и в ее серо-зеленых глазах мелькнуло что-то древнее. Не просто хитринка, а знание, уходящее вглубь времен. Те времена, когда только зарождались первые миры. «Освежи в памяти историю игр», — сказала она мягко, но так, что слова ее прозвучали на всю внезапно затихшую поляну. «И тогда поймешь». Потому что на этот раз... Глава 15. «Может он быть соглядатаем из башни?» Вика смотрел вслед удаляющемуся оборванцу. «Не могу предположить ситуацию, в которой Бородович добровольно отправился за бесплатной едой». «Не будь такой категоричный», — ответил я, пожав плечами. «Жизнь, она ведь многогранная. Вспомни, например, свой случай. Если бы тогда здесь была такая столовая, ты бы в нее пошла?» «Опять прав». Вика после недолгого раздумья прикусила губу. То есть вероятность появления лазутчика ты полностью отбрасываешь? Нет, вздохнув, ответил я. Ничего исключать нельзя. Но пока пусть за ним плотно присмотрят несколько дней, а потом подумаем, что делать. Если бы он был засланцем, сам бы пытался как-то выйти на контакт. А он вот, слышал же, как Василек рассказывал, очень изображению Чернобога удивился. Шпион должен быть более сдержан, теоретически. Давай подождем, скоро все узнаем. И амулетов на нем не вижу, задумчиво протянула девушка. Лазутчик должен бы обвешаться именно все случаи жизни. А что это там за добрые молодцы? Она кивком указала на центральную улицу, с которой в нашу сторону повернул десяток хорошо вооруженных всадников в отличной броне. Через несколько секунд их уже можно было рассмотреть как следует, и девушка радостно хлопнула в ладоши. «Вернулись, вернулись!» «Теперь и я уже четко видел, что ты подъезжали воины, сопровождавшие торговцев в Белоград. Возглавлял их Светозар на пегом коне, державшийся с очень важным видом. И остановившись рядом с нами, он лихо соскочил на землю и, повернувшись ко мне, приложил правую руку к левой половине груди и бодрым голосом отрапортовал. «Докладываю, командир! Дружинники охранения в полном составе прибыли без потерь. В пути происшествия почти не случилось». «Отлично. С прибытием, парни!» Я обошел спешившихся бойцов и каждому пожал руку. «Отправляйтесь в ресторацию, ужинайте. Заказывайте, что хотите, я расплачусь. Потом отдыхайте 3 дня. Светозар, после ужина зайди на веранду, выпьем кофе, расскажешь, как все прошло». Он кивнул и скомандовал. «По коням!» Через несколько мгновений топот копыт стих за углом. «Пойдем и мы. Думаю, сегодня будет познавательный вечер». Я кивнул Вике в сторону ресторации. «Мне прям-таки не терпится узнать, что такое почти не случилось». «А ты не заметил ничего необычного в Радмиле?» Мельком глянув на меня, спросила девушка, меняя тему. «Мне показалось недавно, что она хотела как-то воздействовать на меня. Чуть подумав, припомнил я недавний случай. Но точно подтвердить это не могу. Есть некоторые признаки, по которым можно заметить, когда у человека появляются способности к управлению магической силой. Они могут, сами не осознавая этого, пытаться влиять на других. Как бы неосознанно пробовать себя. Правда, обычно это бывает в гораздо более раннем возрасте». Вика легким движением отбросила челку. «Я сейчас про родовичей говорю. И мне раньше не доводилось слышать о том, что какие-либо силы начинают проявляться у обычных людей. В то же время их ведь могут не разглядеть в нужное время, и проживет такой человек самую обычную жизнь, если его не научить пользоваться этой своей силой. Я вообще случайно увидел у нее остаточные следы их использования. Думала, что показалось. А оказывается, ты тоже заметил». «Но ведь это же в целом хорошая новость, так ведь?» Помолчав, уточнил я. «Ты сможешь ее чему-то научить?» «Только если у нас будут схожие способности. Я ничем не смогу поделиться с повелителями огня или другой стихии, например», ответила Вика, отбросив носком сапожка попавшийся на дороге камешек. «Сначала надо будет проверить ее. Я, конечно, попытаюсь. Помню, как меня гоняли в детстве, но там было гораздо проще. У каждого рода основное направление одно. Попробую что-то узнать методом исключения». «Если у нее точно раньше не было проявлений способностей, то они могли появиться после того, как она поклялась верности Чернобогу?» Меня осенила новая догадка. «Он, получается, ее так отметил?» «Вполне возможно», — девушка посмотрела на меня внимательным взглядом. «А ты молодец, сообразил. Начинаешь разбираться потихоньку». «А куда деваться-то?» — я пожал плечами. «Раз уж оказался здесь, нужно соответствовать». «А почему ты мне никогда не рассказывал про то, как жил раньше?» Вика аккуратно взяла мою ладонь в свою. Я тяжело вздохнул. «Нужно ли рассказывать правду вообще? Кто в нее поверит? В то же время люди в этом мире привыкли к магии и вряд ли удивятся перемещению между мирами. Или реальностями. Помню, сам когда-то хотел узнать, как бы мне жилось в альтернативном мире. Ну вот, получается, узнал». «Но почему я не могу вспомнить каких-то подробностей?» Поймал себя на мысли я. «Общая картина есть, а вот сейчас, например, когда пытаюсь что-то вспомнить, оказывается, что память реально буксует. Договор с Чернобогом, да, этот пункт не забудешь. Не думалось мне тогда, что эта амнезия будет происходить вот так. Мог бы я изменить этот параграф соглашения? Маловероятно. Предположу на секундочку, что мог бы. Что бы это изменило? Добавило лишнюю рефлексию от невозможности ничего изменить? Тогда мой новый покровитель прав. Ностальгия в этом мире может сыграть для меня только плохую службу. Расскажу, Вика, всему свое время. Я решил сыграть в таинственность. Мы уже почти подошли к ресторации «Северград». Судя по всему, внутри было полно народу. Поднявшись по наружной лестнице на верхнюю веранду, сели за столик с видом на закат, заказали кофе и выпечку. Несколько минут молчали, глядя на то, как красный солнечный диск медленно погружается куда-то в воды реки у горизонта, окрашивая облака в багрянец. Это было очень красиво. «Не занят, молодые люди!» — сзади послышался знакомый голос. «Для тебя место приготовили, Светозар», — ответил я, поворачиваясь к нему. «Присаживайся, рассказывай. А ты, кстати, усталым не выглядишь». «Устал только задница от седла», — усмехнулся наш боевой старик. «Давненько не ездил на такие дальние расстояния, а в остальном как будто лет 30 сбросил. Можно сказать, получил удовольствие. Эх, где же моя молодость?» «На комплимент напрашиваешься, дядька», — улыбнулся я. «Ты еще молодежь до седьмого пота загоняешь». «Может, и загоняю», — серьезно ответил дед, — «если надобность будет». «Она как раз появилась, пока тебя не было», — кивнул я. И начал рассказ о событиях, которые он пропустил. Открытие столовой для бедных, о приюте для беспризорных ребятишек, о дежурстве боевой группы по соседству. Вика парой слов добавила о возможных сложностях на службе у Радомира и появлении Радовича в столовой. Светозар внимательно слушал, покачивая головой из стороны в сторону. Даже забыл откусить взятую с тарелки булочку. «Ну это надо же! Меня и не было всего ничего, а уже столько дел наворотили!» — высказался он, подвигая к себе чашку кофе. «Теперь твоя очередь рассказывать», — ответил я, выбирая булочку с начинкой и готовясь выслушать долгий рассказ. Старик кивнул и в деталях изложил все события поездки. По всему выходило, что поездка вышла очень успешной. В конце своего повествования он бережно вынул из нагрудного кармана золотистый треугольник с обильным наслоением геометрических узоров по граням и положил его на середину стола. «Твой знакомец смотрел эту иллюзию?» Вика, не трогая руками, наклонилась к столу и разглядывала артефакт. «Сказал, что смотрел. Там незнакомый ему богато одетый господин приходит к Лихвичу, ловко делает свои грязные дела и уходит с его головой. У Велигора было предположение, что человек этот из Северграда, точнее, из башни Ворона». Светозар наконец откусил булочку и принялся тщательно ее пережевывать. «Давайте посмотрим сейчас. Мне очень хочется узнать, кто это такой умелый». «Нет, не будем мы ничего сейчас смотреть», — Вика была категорична. «Я близко не знакома с такими артефактами, они очень дорогие, но слышала, что смотреть записанное на них изображение можно только несколько раз. Сколько точно, знает только его создатель. Он наверняка поделился с заказчиком этого предмета, но с него теперь не спросишь. Говорят, что после, допустим, 5 или 10 просмотров кристалл памяти пустеет и готовится к новой записи. Так как мы не знаем точно, сколько раз его уже использовали, нам самим нужно как следует подготовиться к просмотру. Вдруг это окажется последним показом». «Значит, на этом просмотре нам нужен Валимир», — подытожил я, делая глоток кофе. «Кто, если не он, знает большую часть обитателей башни?» «Ну, так-то я тоже их часто видел», — заметил старик. «Но ты прав. Валимир будет как раз в тему». «К нему пойдем или самого пригласим?» Вика склонилась над столом, вопросительно глядя на меня. «Давай его позовем, не хочется никуда идти». Вика подошла к охраннику, сидевшему в дальнем углу веранды, и что-то тихо сказала. Тот посмотрел через перила в сторону двора и тихо свистнул. Похоже, его там кто-то услышал. Парень сделал несколько знаков и вернулся на свое место, поймал вопросительный взгляд Вики и утвердительно кивнул. Светозар тем временем допил кофе и продолжил рассказ. «Так это еще не все. Мой белоградский товарищ сказал, что твой Вика знакомец по имени Влодарь...» Он перевел внимательный взгляд на разом притихшую девушку. «Одним присланным отрядом не успокоится. Обязательно пришлет еще один, а то и сразу два. Денег у него много, и обида бурлит. Вряд ли он ее стерпит. Это я его слова почти дословно передаю». «А он сам может приехать?» — поинтересовался я. «Было бы интересно посмотреть на этого деятеля поближе». «Ну, он вроде как один из старейшин в башне Змея», — заметил старик. «Такие персоны не часто покидают свои земли, только по какой-то очень неотложной надобности или для руководства дружины, если воевода по какой-то причине не смог. Вика сидела, вжавшись в свой стул, и, кажется, даже перестала дышать. Я вздохнул, глядя на нее, и спросил. «Светозар, мы можем каким-то образом повысить поражающий уровень оружия наших дружинников так, чтобы оно могло наносить урон Радовичам? Ну, не знаю, руны там начертить на болтах какие-то или артефакты прикрепить к самострелам?» «Ты же не шутишь сейчас?» Светозар вопросительно поднял брови. «Нет», — я мотнул головой. «Предположим на минуточку, что к нам в Северград заезжает отряд Радовичей и начинает отлавливать Вику. Я не буду на это спокойно смотреть и обязательно впишусь. Но так как еще не встречался с ними в реальном поединке, то не могу точно быть уверен в результате. А он будет нужен. Поэтому было бы полезно узнать все варианты для успешного противостояния, если оно возможно». «Ты задаешь интересный вопрос, Лютояр», — помолчав немного, начал Светозар. «И вот что я тебе отвечу. Обычно все родовые дружины сражаются с простым оружием с обычными людьми. Никогда еще не было таких противостояний с участием Радовичей. Какие-то случаи, наверное, были, но заканчивались плохо. Простым воинам нечего противопоставить их способностям на поле боя». «Я не настолько тугой, дядька, чтобы этого не понимать. Поэтому и говорю о специальном оснащении арбалетов, а не сабель». Понизив голос, я наклонился над столом. «Прекрасно понимаю, что на расстоянии удара к такому врагу можно не успеть подойти. Не будет шансов». «На болты. На сами самострелы ничего вешать не имеет смысла. Нужны правильные руны, и именно на болты», — так же тихо ответил Светозар. Мы одновременно посмотрели на девушку. Она сидела, прикусив губу, и внимательно слушала наш разговор. «Болты, получается, должны простреливать магический щит любой сложности, даже тот, что будет у старейшин. Значит, нужны руны, разрушающие защиту. Возможно, еще усиливающие какие-то. Я не знаю, тут нужен хороший специалист-артефактор». Вика заглянула в свою пустую чашку. Из ранних вечерних сумерек у нашего столика тихо материализовался Валимир. Я почувствовал его приход секунд за 5, примерно в таком же варианте, в котором у меня проявлялось предвидение. Только поэтому и не удивился. Вика вздрогнула, а Светозар, хотевший что-то ответить девушке, так и застыл с открытым ртом. «Доброго вечера всем присутствующим». Разведчик сел на свободный стул, очень довольный произведенным эффектом. «Трапезничайте». «Скорее перекусываем», — ответил ему я. «Извини, что оторвали тебя от дел. Нужно обсудить пару моментов. Чай, кофе, ужин». Вика подняла руку, и к нашему столу подскочила подавальщица. «Чайник отвар лесных трав, будь добра», — сделал заказ Валимир, — «и набор выпечки на троих, на свое усмотрение». «Давай большой чайник», — добавил я, — «на всех». Девушка убежала, забрав наши кофейные чашки. Через несколько минут принесла чистый и в следующий заход поставила на стол средних размеров глиняный чайник, исходящий ароматами лесного разнотравья. «С возвращением, Светозар», — проговорил Валимир. «Обошлось без приключений?» «В целом», — кивнул старик. «Если хочешь, потом расскажу. Сначала по делу. Привез я одну штуку занятную, а Лютояр не хочет без тебя ее использовать». Он снял салфетку с золотистого треугольника, лежащего на столе. Валимир, не касаясь его руками, внимательно осмотрел артефакт и бросил быстрый взгляд на меня. «Какая-то интересная иллюзия». Я подумал, что, судя по всему, ему такие предметы уже встречались. Но это неудивительно с таким-то жизненным опытом. «Момент потери головы меняла Лихвичем», — ответил начавшая приходить в себя Вика и вздохнула. «Там, предположительно, можно увидеть человека из башни Ворона. А так как ты знаешь там почти всех или всех, то...» «Понятно», — кивнул он в ответ и посмотрел по сторонам. «За пару столиков от нас сидела еще группа хорошо одетых мужчин. Скорее всего, заезжих купцов. Это должно быть очень интересное зрелище. Но не тут ведь будем смотреть». «Давай попросим у Людмилы кабинет ненадолго», — предложил я. «Чайник с собой возьмем?» «Посидите, я сейчас все узнаю», — Светозар поднялся со стула. «Заодно разомнусь». Он бодрой походкой направился к лестнице. Валимир посмотрел ему вслед и повернулся ко мне. «В башне происходят занятные события, внешне никак не связанные между собой. Причем это явление такого рода, что вообще не часто случаются». «Как же здорово ты можешь заинтриговать!» Я наклонился в его сторону и, понизив голос, спросил. «Что из этого может коснуться нас?» «Все что угодно». Валимир взял с тарелки крендель лунообразной формы. Подошедшая к столу подавальщица предложила налить ему в чашку отвара, но он отказался. Девушка сразу же отошла. «Сначала Светозар дождемся», — объяснил свой отказ разведчик. «Отвечая на твой вопрос, лютояр, коснуться нас может все. Начну с малого. Я знаю, что вы уже видели бездомного оборванца, в котором Радмила опознала Радовича. Кстати, расскажите потом, как у нее это получилось. Так вот, это ведун из башни, которого изгнали из рода ворона». Глаза Вики и так были достаточно большими, а после этого известия округлились до такой степени, что стали похожи на чайные блюдца. «Что у них там случилось такого, что они выгнали Радовича?» — завороженно прошептала она. «Тем более, если он оракул. Я правильно поняла его имя?» Она повернулась к Валимиру. Тот согласно кивнул. Его там старейшины заподозрили в связи с Мараной. При обыске даже нашли улики, несколько предметов для лунного обряда. Кое-кто из Большого Совета требовал казни, но Малый Совет ограничился изгнанием. Мои парни за ним смотрят постоянно. Сам ведун кажется полностью потерянным. К такой жизни он не приспособлен. Маловероятно, что он сможет прожить на улицах. Так, а при чем здесь вообще Марана? Я попытался вычленить самое главное. А сейчас скажу. Полной картины еще нет, вернее, пока не удалось узнать, с чего именно все началось. Однако в башне после каких-то неизвестных мне событий заболел один младший родович. Его имя вам ничего не скажет. Так вот, он был в сильной горячке почти неделю, а когда пришел в себя, заявил, что отрекается от стребога и выбирает себе покровительницы Марану. Говорит, что она сама приходила к нему. И он очень рад такому повороту, прям так и сказал отцу. Подошедший Светозар тихо сел на свое место, прислушиваясь к словам Валимира. «Но это еще не все. У меня кое-чего не хватает, чтобы сложить эту головоломку, но уже проясняется. Там, в башне, есть один или несколько старейшин, которые действительно призывали Марану и искали ее покровительство. Но божества, мир им всем, как обычно, мало предсказуемые. Судя по всему, на зов она откликнулась, но поступила по-своему. Явилась не тому, кто ее звал». Он откинулся на высокую спинку стула. Это если вся суть в двух словах. «Правильно ли я понял?» — тихо спросил старик. «В башне намечается раскол». «Об этом говорить еще очень рано», — отозвался Валимир. «Но похоже, что трещинки уже пошли. Что там с кабинетом?» «Занят все. Людмила кладовку нам выделила. Пойдемте там посмотрим». Через 10 минут мы вернулись на свои места на веранде и разлили по кружкам чай. Но молчание никто не нарушал. Все еще находились под впечатлением от увиденного. Мы просмотрели записанный сюжет 2 раза, потому что с первого раза отказались верить своим глазам. Посмотреть действительно было на что. Вошедший в комнату менялый человек первым артефактом лишил чувств всех присутствующих. Второй предмет, который не спеша вынул из кармана, всосал всю кровь лежащих на полу мужчин. Взмахнув в воздухе 3-м, он отделил, не касаясь, голову лихвича и положил ее в принесенный с собой мешок. Все это заняло у него не более 3 минут. «Интересно, почему он не порылся в бумагах?» — спросила Вика, делая глоток чая. «Почему не искал свою расписку? Зачем ему кровь и голова?» «Я больше поражен самим героем нашего просмотра. Не ожидал увидеть там его». Светозар держал в руках чашку, ни разу не отпив. Валимир согласно кивнул головой. «В то же время, у кого еще могут быть такие забавные артефакты, как не у него?» — добавил он. — «Так кто это? Вы же его узнали, я вижу», — нетерпеливо потребовала Вика. — «Действительно, а зачем ему кровь?» — пропуская ее вопрос, продолжил разведчик. — «Давайте уже все по порядку», — не выдержал я. — «Кто это?» — «Старший артефактор башни Ворона по имени Реликтор. Тот, чей сын взял в долг у Лихвича 3000 золотых монет под 10% годовых». Валимир был краток и точен. То есть сейчас он должен условным наследникам Лихвича 3600 монет. «И моральную компенсацию за потерянную голову кормильца», — задумчиво буркнул я. Все сидящие за столом удивленно на меня посмотрели. Глава 16. «Вот здесь, где мы сейчас стоим, будет длинный ряд прилавков отсюда и до самого конца. Напротив, планируем еще один такой же. Расстояние между ними должно быть не менее 6 аршинов. Это позволит обойтись без толщей в рядах. С обратной стороны того ряда, спиной к спине, будет стоять еще один ряд прилавков. и напротив него еще один, опять же, через 6 аршинов. Потом, когда артель снесет вот эти постройки, Вика указала рукой на несколько сараев вдалеке, промерим освободившееся место и там поставим домик для стражников рынка. Если получится, добавим прилавков. После того, как на привезенные Светозаром из Белограда деньги, полученные с продажи золота, мы выкупили несколько домов подряд недалеко от въезда в город, тут закипело строительство. Пока что нанятые мастеровые занимались сносом купольных зданий и очисткой площади. Вика увлеклась новым делом и пропадала там целыми днями. Судя по уверенному рассказу, у нее было четкое видение будущей территории нового рынка. «Наверное, нужны будут крыши над каждым прилавком», — уточнил я. «Удобнее сделать одну общую на весь ряд, слегка выступающую вперед, чтобы непогода не могла помешать покупателям выбирать товары. На аршин как минимум. Если получится, сделаем больше». «Дельно», — похвалил я старания девушки. «Должно получиться гораздо интереснее того, что есть сейчас на старом рынке». «Так и планируем тут все с учетом пожеланий купцов», — ответила она. «Им ведь торговать, поэтому тут должно быть удобно. Ряды будут делиться по категориям товара. А еще у каждого прилавка сзади будет место для небольшого запаса, чтобы каждый день свою продукцию не привозить». «Склад», — тут же прокомментировал я. «Лабаз, вообще-то, но это тоже красивое слово. Пусть будет склад», — кивнула Вика. «Ты уже знаешь, что нашими делами здесь интересуется слишком много народа». «Еще нет. Я с мальчишками 3 дня подряд занимался. Рассказывай». Я посмотрел, как артельщики загружают бревна на телегу и куда-то увозят. «А куда они везут эти дрова?» «Часть во двор ресторации, к Людмиле. Часть во двор столовой. Остальное в школу. Ну, во двор общежития, так ты его называешь. Они же их и распилят там на месте. Только рубить на поле не отказываются. Наверное, придется других работников для этого искать. Но в целом вопрос с дровами на зиму закрыт полностью. Может, даже не на одну зиму». Мы с Викой не спеша шли между развалин домов. Следом за нами, в нескольких шагах позади, двигалась пара парней Всеволода в легкой броне с кинжалами на поясах. С первого же дня работ вокруг начали крутиться шаромыжники. Приставали к артельщикам, навязчиво требовали объяснить, что здесь делается. Те сначала отмахивались от них, но жулики стали мешать работать. «Пока я здесь, не подходят, смотрят из-за угла. Как только отойду, сразу начинают наглеть. Пришлось ставить здесь наших дружинников. Пару раз пришлось дубинами объяснять самым непонятливым, что им здесь не рады. Пока отстали, но все равно следят украдкой». «Наглеют, говоришь?» Я сразу вспомнил, как не так давно обсуждали вопрос с вариантом радикального искоренения преступности в Северграде, что приведет не только к пользе для города, но и к пополнению нашей кассы. Сделал себе зарубку в памяти заняться этим как можно скорее. Потом несколько раз захаживали дружинники городской стражи, вроде как просто интересующиеся. Мим проходили. А вопросы задавали такие же, как и варьё. Вика продолжала свой рассказ. «Может, пойдем куда-нибудь чаю выпьем?» «Чем закончилось с дружинниками?» Я заинтересованно посмотрел на девушку. «Конечно, пойдем. В ресторацию?» «Да тем же самым, что и с шаромыгами. Работяги со всеми вопросами посылают ко мне или к нашим бойцам. Те морщатся и молча уходят. Да, можно и в ресторацию. Что с ведуном решили делать?» Валимир к нему парнишку подсадил. 2-й день вместе ходит. Ведун пробует гадать, мальчонка рассказывает ему, что как в городе. Питаются в столовой. Дней через несколько, когда освоится с новой жизнью, попробую с ним поговорить. Думаю, тебе тоже надо поучаствовать, как бывшему члену рода, который и без клана не потерялся в этой жизни. На самом деле я почти пропала, Лютаяр. Когда мы вышли со двора стройки, она взяла меня за руку. Мне просто очень повезло встретить здесь тебя, Людмилу и вообще всех вас. Я чувствую себя нужной, гораздо более нужной, чем когда-то у себя дома. Вика отвернулась и украдкой смахнула что-то в уголке глаза. Я чуть крепче сжал ее ладошку. Она вздохнула и оглянулась назад. «У тебя встреча со Всеволодом?» — спросила она, что-то рассмотрев позади. «Он нас догоняет верхом». «Нет, ничего такого не планировалось», — ответил я, оборачиваясь. Наш главный штурмовик ловко соскочил с коня и приложил правый кулак к груди, чуть склонив голову. «Здрав будь, Всеволод», — поприветствовал его я. «Что за спешка? Какие-то новости?» «Пока еще нет, но все может быть. Вчера с утра, как вы знаете, Радомир подал прошение на увольнение с городской дружины. Сотник сквозь зубы процедил, что передаст его челобитную начальнику стражи. А сегодня утром его с половиной десятка отправили в лес под предлогом проверки тракта. После того, как дороги стали свободными, проверять там нечего. Пару раз в день караваны с охраной проходят свободно. Про новых лесных разбойников пока ничего не слышно. Всеволод усмехнулся. Наверное, потому что старые еще не полностью истлели. Так вот, как бы беды с ним не приключилось в этом походе. «Как узнал об этом?» — уточнила Вика. «Один из наших братьев в дружине на воротах стоял. Он и прислал весточку». «Делаем так. Раздумывать, на мой взгляд, тут было не о чем. Скачи к Валимиру. Пусть даст тебе пару своих разведчиков-следопытов. Потом возьми половину десятка своих штурмовиков, вооружи по максимуму. Станьте на след той группы, с которой ушел Радомир, и будьте готовы ко всему. Действуйте по обстоятельствам. В случае угрозы брату оставьте их всех там. Пусть звери наедятся плотью наших врагов». Всеволод согласно кивнул и вскочил в седло. Он вынырнул из глубокого колодца бесконечной тьмы и снова ощутил под своим причинным местом удобное мягкое кресло, что стояло в его потайной комнате в подвале башни. Никаких следов присутствия Мараны поблизости опять обнаружить не удалось. Это было странно. После того происшествия с молодым недоумком Владом богиня, кажется, совсем отвернулась от него. Раньше он отчетливо видел ее следы, чувствовал ее присутствие, знал, что он на верном пути, который указывает именно ее белоснежная рука. А теперь ничего этого нет. Все исчезло. Он был уверен, что она выберет его. Он делал все, чтобы ускорить ее приход в этот мир. Что пошло не так? Кощунник открыл глаза и обвел взглядом свое тайное убежище, в котором проводил зловещие эксперименты. Сложная алхимическая конструкция, центром которой был большой перегонный куб, наполненный кровью его подопытных, тягуче, по капле выдавал нужный продукт. Черную слизь, которую нужно будет просто вылить в колодцы Северграда. Скоро все будет готово. Два полностью иссушенных тела лежали в самой дальней клетке. Последний объект исследования был надежно привязан к столу. В вену правой руки его была введена специальная тонкая трубка, по которой он отдавал свою кровь, неторопливо текущую через перегонный куб. А в вену левой руки она очень медленно затекала обратно. И только пройдя 113 кругов через его тело и всевозможные пробирки по пути к перегонному кубу и обратно, в колбу, на выходе добавлялась капелька черной слизи. Он откровенно не мог понять. Рецепт добычи слизи был подарен ему во сне пришедшей лично Мараной. В этом он мог поклясться. Он не мог перепутать ее ни с кем. Почему тогда она выбрала своим помощником Влада? Какой в этом смысл? Наделить тайным знанием его, кощунника, раскрыть ему такие темные секреты, а потом забыть про него? А может ли быть, что к этому слабоумному являлась вовсе не Марана? Кто тогда это мог быть? Кто угодно на самом деле, да хоть не Среча. Или ему вообще все это показалось в горячечном бреду? Или он все неправильно понял? Может быть, Влад просто одноразовый исполнитель ее божественной воли? У него уже получилось внести сумятицу в размягченные вином изнеженные мозги членов Совета. Как же это было красиво! Кощунник сидел тогда на своем месте и еле сдерживался от смеха. Ему казалось, что сама башня вот-вот начнет качаться от их гневных криков. Но кроме истошных воплей, эти старые маразматики ничего не смогли решить. Даже оставшись малым советом, они продолжали вещать друг другу о необходимости блюсти верность Стребогу. Как будто уговаривали сами себя, как будто от них теперь что-то зависело. Кощунник открыл глаза и усмехнулся своим воспоминаниям. Но улыбка слетела с его лица, когда он вспомнил косые взгляды ключника. Может ли он что-то подозревать? Вряд ли. После изгнания ведуна и громкого заявления Влада все его догадки так и останутся предположениями. Однако он что-то нашептывал патриарху. Рододержец, слушая шепот своего заместителя, скользнул недовольным взглядом и по нему, кощуннику. Хотя, когда этот старый упырь вообще был чем-то доволен последний раз? Чувствует, наверное, как под ним начинает раскачиваться вороний трон. Каково это — понимать, что у твоего кресла отвалилась одна ножка? А как интересно чувствует себя Стребог, когда понимает, что его последователей становится все меньше. И не просто жалких людишек, а членов рода, которым он покровительствует. Те, кого он считал своей опорой, отворачиваются от него. Или умирают, как это было с теми тремя малолетними глупцами. Хотя история, если честно, вышла какая-то подозрительная. Стребок с трудом, а иначе быть не могло, такая сильная нечисть очень плохо идет на контакт даже с богами, смог обеспечить связь рода Ворна с одним из старейших леших.